Домовладелец среди иностранцев. Глава 1. Отец, что, Владимир, охреневши спросил меня мужчина, один в один похожий на моего отца. Это ты, что ли, меня в ловушку сюда поймал? Я, спокойно сказал я. А ты кто? Да в смысле кто? Сам же сказал, что я твой отец. Мало ли, лицо вполне можно подделать, тем более в нынешнее время. А уровень и имя я не вижу, ты как-то скрыл. А, в этом дело, секунду. Отец что-то сделал, и я наконец смог разобрать его данные. Александр Кузнецов. Раса, человек. Класс, диверсант. Уровень, 33. 33-й, ну батя, ну дает. Если это, конечно, и правда мой отец. Ну и что, не стал я все же доверять. У меня уже были случаи, когда написано одно, а по факту прям совершенно иное было. Вот ты, Фома неверующий. И как мне доказать? Скажи что-то, о чем знают только в нашей семье. Ладно. Так и быть, ты приемный. Что? Шучу, шучу. Мы тебе в кровать до 5 лет подкладывали непромокаемую пеленку, так как ты дуданил. Не было такого, буркнул я, убирая над отцовской тюрьмой бетонную заглушку и вместе с этим делая в стене небольшие ступеньки, чтобы он мог подняться. Поднимайся пока, только там особо не хулигань. Сейчас твоих товарищей тоже подниму и спущусь к вам. Понял, сказал отец, начиная прыгать вверх по созданным мной ступенькам. За пару минут трем его коллегам организовал аналогичные ступеньки и вернулся к себе. Кокон, выход, вылез из своего лежбища, спустился на первый этаж, где мужчины уже приготовились к обороне, заняв место около бойниц, а волки, вместе с Игорем, стояли в невидимости около двери, готовясь в любой момент выскочить наружу. Ну чего там, Вов, поинтересовался Петр, заметив меня. Нормально. А где женщины и щенки? В подвале. В смысле нормально? Ты убил всех? Ложная тревога. Это, судя по всему, отец в гости наведался. В смысле отец? Ты же вроде говорил, что твои родичи где-то далеко за границей. В Новой Зеландии, да, ответил я, идя к выходу. Сам пока не знаю ни хрена. Короче, ждите, сейчас последнюю проверку, если пройдут, то приведу сюда. Я вышел на улицу. Четверо гостей уже были на ногах и в данный момент о чем-то беседовали. «Всем привет, а чего вы тут делаете?» – спросил я, подходя ближе. «Вова», – немного неуверенно спросил мой отец. «Ну а кто еще? Только ты не начинай спрашивать насчет моей жженой рожи», – поморщился я. «Черт, сынок, что с тобой случилось?» Голос отца даже дрогнул от сочувствия. «Все потом. Сначала нужно удостовериться, что вы – это вы. Ты все такой же параноик». Покачал отец головой. «Увы, подходите ко мне по одному, пожму вам руки. Зачем? Увидите. Внимание, у вас новый жилец. Александр Кузнецов, 33 уровень. Человек, класс, диверсант. Внимание, у вас новый жилец. Светлана Пинчук, 21 уровень. Человек, класс, разведчик. Внимание, у вас новый жилец. Максим Семирядов, 20 уровень. Человек, класс, штурмовик. Внимание. У вас новый жилец, Евгений Пронин, 25 уровень, человек, класс, варвар. Да, теперь верю, сказал я, после того, как принял всех гостей к себе. Привет, батя. Привет, сын, улыбнулся он, подошел ко мне и крепко обнял. Тише, тише, задушишь, здоровяк, чисто по привычке сказал я, хотя особой правды в моих словах ведь не было. Отцу, несмотря на его габариты, было далеко до меня по уровню и характеристикам. Так что задушить при всем своем желании он бы не сумел. Все, закончились телячьими нежностями, через несколько секунд обжимания отстранился от меня отец. Так что случилось-то? Помощь нужна? Нет, все нормально, мазь для ожогов еще предложи, хмыкнул я. Лучше расскажи, каким ветром вас сюда занесло? В гости прибыли, типа того. Знакомься, это Светлана, Максим и Евгений, мои друзья, товарищи и соратники. Всем привет, еще раз. Вы что, все с Забугорья прибыли? Откуда там столько русских? Нас там больше, чем ты думаешь, хмыкнул Максим. Привет, Владимир. А ты, оказывается, крут, так нас подловил. Ладно, пойдемте, познакомлю с моими друзьями, махнул я рукой в сторону дома. Заодно расскажите, зачем приехали, а главное, как добирались. Четверка гостей пошла за мной и зашла под крышу. Хех, а волки и папарацци так и стоят в невидимости у дверей. Причем, отец их, судя по тому, как он вздрогнул, заметил. Быстро посмотрев на меня, он улыбнулся, но не акцентировал на них внимания и прошел вглубь комнаты. А вот его товарищи просто зашли внутрь, сидящие в невидимости остались незамеченными. «Всем внимание!» – громко сказал я. «Позвольте представить наших гостей. Это Александр Кузнецов, по совместительству мой отец, а это Максим, Светлана и Евгений, его друзья. Все они прибыли издалека, пока непонятно зачем, но это и не особо важно, все равно я весьма рад их всех видеть. Прошу любить и жаловать. И да, все хорошо, поэтому, всем выйти из сумрака». Несмотря на завуалированную просьбу, что Джейк, что Эльна поняли, что я имею в виду, не говоря уже об Игоре, и проявились, внеся небольшую суматоху среди трех гостей. Ну еще бы, наверное, считали себя такими крутыми бойцами, а тут не заметили аж троих в невидимости. Ну а отец просто поржал, как он это любит. Когда все друг с другом перезнакомились, я поднял руку, беря слово. «Так, друзья-товарищи, давайте все остальное потом, как минимум завтра. Сейчас мы с отцом отвезем девушек, Филимона и Анатолия до дома, а то сегодня был долгий день. Я тоже, с вашего позволения, вернусь в Москву», — сказал Игорь. «Хорошо», — кивнул я. «А животных куда?» — спросила Таня. «Или ты собрался их оставить жить у себя во дворе?» «Хм, точно», — хлопнул себя по лбу. «Про самое главное-то я и забыл. Да куда их на ночь глядя вести? Да и не подготовили ничего особого. Короче, пускай ночуют здесь. Не особо удобно, конечно, но зато безопасно. А завтра с утра перегоним их ближе к вам». «Хорошо, значит, нам и правда стоит домой поехать, раз других дел нет. Тогда погнали. Отец, составишь компанию?» «Конечно», — кивнул тот, вставая. «Заодно и поболтаем малость по пути». Загрузившись в броневик, мы выехали. «Лида, так как наша живность», — посмотрел я на нее через зеркало заднего вида, — «плодиться и размножаться будет?» «Хех, еще как будет, уж я-то постараюсь», — улыбнулась она улыбкой маньяка. «Ну ты только без фанатизма, нормально все будет, не переживай, и приплод, и шерсть, а с косой молока двойной удой». «Ну тебе видней», — согласился я, — «только нужно определиться с расположением. Все же была не так оптимистично настроена Татьяна. Им большие пастбища нужны, а у нас с этим ну не особо. По крайней мере, сейчас большую часть полей мы засеяли, и туда пускать живность так себе вариант». «Да, блин, хреново. Ну, в смысле, что засеяли, это вы молодцы. А вот насчет того, куда разместить наши стадо. Хотя, в той стороне, где кентавры, полно еще полей. Почему бы туда не загнать овец?» «Кентавры? Настоящие?» — заинтересовался отец. «Ну да, так-то их раса называется кирхи, но мы между собой их часто зовем кентаврами, очень уж похожи. А у вас чего, нет ничего подобного?» «Нет, у нас только люди». «Ну а порталы? Порталы в другие миры есть?» «Нету». «А у вас есть?» «Да полно. Этих бункеров с порталами тут на каждом шагу, как кое-чего за баней». «А, бункеры у нас есть, только мы пока ни в один не смогли проникнуть». «Понятно. Значит, порталы, ведущие в другие миры, у вас все же есть?» «Наверное», — пожал плечами отец. «Это плохо?» «Да не особо. Плохо было бы, если бы у вас были порталы, ведущие из чужих миров к вам. Но, раз не сталкивались с инопланетной живностью, значит их у вас нет. Великий рандом вас пожалел. Ну, после вот этого землетрясения появились несколько зданий, но внутри никого не было. По крайней мере, мы не нашли. Инсаамцы, наверное, а может еще кто другой. Весело у вас тут», — покачал головой отец. «Да, скучать не приходится. Так, что-то мы отвлеклись. Предлагаю все же тогда овец и коз разместить на полях рядом с кентаврами. Места вдоволь, а те заодно и присмотрят за живностью». «Не распугают?» — спросила Таня. «Не знаю, поговорю с Крау. Ты с ними еще и говоришь? Сегодня для отца был вечер откровений». «Хех, ну конечно. А ты что думал, на языке жестов общаемся?» «Ну не совсем», — немного смутился тот. «Не ожидал, что они разумные. Разумнее некоторых. Почему-то мне стало обидно за своих товарищей». «Да я ж не в обиду», — поднял руки вверх отец. «Просто неожиданно как-то. Тебе предстоит много интересного узнать, отец». «Да уж, представляю. Мы добрались до дома Лиды и высадили ее, а далее поехали высаживать Татьяну с мужем и Филимоном, который поселился где-то по соседству от моей помощницы. Тань, ты подумай, кого назначить ответственным за стадом. Ну там доить, следить, стричь. Я не особо шарю в животноводстве, если честно». «Хорошо, поспрашиваю», — кивнула та. «Но может поищешь с нужным классом человека? Поспрашиваешь у знакомых, к примеру». «Ну придется. Все равно к москвичам на днях планирую, там и выясню. Ну и ладненько, до встречи, мужчины. Александр, была рада знакомству. Взаимно. Татьяна, Толя, Филимон, с вами тоже приятно было познакомиться. Думаю, еще пообщаемся. Конечно, Саша, кивнул Анатолий, выходя из броневика. До встречи, парни. А неплохо вы тут обустроились, задумчиво сказал отец в тот момент, когда мы ехали вдвоем по деревне до нашего дома. Да, наверное, но скоро переезд, будем уплотняться. Зачем, куда переезд? Ко мне на участок. Как собираешься всех вместить? Не особо места у тебя там много, всего 2 этажа, еще подвал есть. Но я не сказал, что домой поселю, я сказал, что на участок. Скоро дом построю там и будут жить. Это не быстро. Быстрей, чем ты думаешь, хмыкнул я. А теперь ты рассказывай, что, зачем приехали? Нет, ты не подумай, я рад, очень рад. Сам уже размышлял, как к вам направиться, только не знал, как подступиться к решению вопроса. За тобой явились, думали, как ты тут, мать очень переживала. А ты, как посмотрю, неплохо сам обжился. Подозреваю ответ, но все же спрошу, не хочешь переехать? Хех, нет, конечно, улыбнулся я ему. Мне и тут неплохо, да и многое завязано именно на этом месте. Поэтому, увы, эх, ну я так и думал. А может вы к нам? Кстати, как там у вас дела? Да нормально, живем в замке, развиваемся. Чего? В замке? Да, в самом натуральном замке. Нас там порядка 300 человек, 2 группы выживших. Одна группа, примерно 100 человек, в котором состоят в основном русскоговорящие приезжие, это мы. Вторая группа, порядка 200 человекорыл, это местные. И вы мирно живете? С сомнением сказал я. Нет утерок? Ну, не без этого, но это мелочи, махнул рукой отец. Так в основном тихо, мирно. Поля садим, зомби убиваем. Рутина, в общем, жизнь идет, люди ко всему привыкают. Судя по твоему уровню, не все там так просто. Были сложности, но ничего критичного. Я просто ментор, получаю часть опыта со своей группы. Ментор, учитель, наставник. Светлана, Максим и Евгений ведь не просто мои друзья-товарищи. Они моя официальная группа. Было 5 человек, но 5-й, Константин, к сожалению, погиб. Пока вместо него никого не нашли. А как ты? Кстати, смог имя и класс скрыть, да и у других я не видел. По крайней мере, пока вы из ям не вылезли, я могу свои способности проецировать на группу. А скрытие данных о себе и невидимость – просто одни из скиллов. Мне бы так, а то достали все подглядывать, кто я и какой уровень. Нет, случайно, такой способности, чтобы вместо моего уровня и имени показывать какой-нибудь начальный, есть, правда не могу на группу раздать. Ну, точнее, могу, но тогда у всех будет одно и то же имя, уровень, класс, атака клонов какая-то, ага, типа того. Как вы до нас добрались-то? Этот вопрос самый интересный. Нас порталом перенесли. О, у вас тоже порталисты есть? 1. Жаль, что не в нашей группе, а из 2-й, наших соседей. Но мы смогли с ним договориться. Он поставил портал до Москвы, ближе никак не смог. Вот мы вчера утром, по московскому времени, перенеслись сюда, а потом добирались своим ходом, угнав авто. Нам на все про все здесь 5 дней. Получается, через 3 дня в 10 утра будет на 5 минут открыт портал. Вообще, порталы до этого времени каждый день в это время будет также открываться ненадолго, на случай форс-мажора. Но вообще, у нас 5 дней на наше путешествие. Понятно. Я тогда, если не возражаешь, с вами пойду. Не понял, ты же отказался переезжать. Так быстро передумал, не надейся, улыбнулся я. Я просто в гости, а также, чтобы разведать там местности, была возможность ставить портал. Тогда чаще будем видеться, хоть каждый день. Ты порталист, удивился отец. Одна из способностей, а у тебя много талантов, сын, не ожидал. Думал, ты тут бобылем засядешь и из дома тебя не вытащишь, а тут ты вон как поднялся. Ага, я такой, я могу. Ладно, пошли в дом, что ли. Чего сидеть-то? Мы вышли из броневика, который к тому моменту уже несколько минут стоял заглушенный у дома, и прошли внутрь. «Опа, а чего это вы тут делаете?» – спросил я, осматривая обстановку в комнате. Трое пришедших с отцом людей в данный момент лежали на полу, над мужчинами склонились волки, скались и рыча им в лицо каждый над своим, а над девушкой стоял Петр и угрюмо целился ей в лицо из своего автомата. Остальные, судя по их лицам, также не прочь были поучаствовать в заварушке. «Саня, будь добр, «Попроси своего сына убрать своих животных», — сказал Евгений, пытаясь увернуться от капающей из пасти Джейка слюны. «Вова, будь так добр», — начал было говорить отец. «Не, пусть сначала расскажут, что тут происходит, Вова», — нахмурился отец, но, уловив мой взгляд, все же не стал накалять обстановку. «Что тут происходит, в конце концов? Да блин, мы просто пошутили, а эти как накинулись», — сказал Максим, стараясь вжаться в пол, чтобы подальше от клыков волчицы быть. «Петр, подробности?» — попросил я. «Они сказали, что ты не просто везунчик, а знаешь какой-то секрет. Ну и тебя стоит взять в плен, да хорошенько расспросить о твоих способностях, да методах прокачки. Да правда шутили мы, шутка такая тупая, а этот волчара как кинется на меня, сразу же повалил», — пожаловался Евгений. «А потом Эльна поддержала своего друга», — сказал сидящий на стуле Коля, меланхолично грызя яблоко, которое держал в руках, так как Максим стал поднимать свое ружье для защиты товарища. «Ну а я, на всякий случай», — Светлане приказал лечь к своим друзьям, пожал плечами Петр, — «вдруг решит хулиганить. Пошутили, или нет, может порвать, на всякий случай», — задумчиво сказал я. «Не надо», — встревоженно сказал отец. «Да шучу я, шучу, наверное, отбой тревоги, но, на всякий случай, не шутите так больше». «Да понял я, понял», — кряхтя сказал Евгений, поднимаясь с пола после того, как с него слез Джейк. «Каюсь, был неправ, не такие вы тут все и простые, и шуток не любите». «Любим, но только не такие глупые», — сказал Петр. «У нас одного такого шутника хватает, его Вова зовут». «Учту», — кивнул женя, пряча улыбку. «В смысле такого?» — возмутился я. «Чего начинается-то?» «Да я так, разговор поддержать». «Ладно, ладно, поверю», — подозрительно смотря на него, сказал я и решил сменить тему. «Все, мальчики, девочки, предлагаю, как-то все же познакомиться и узнать друг друга малость поближе. Предлагаю отметить прибытие наших гостей шашлыком из инопланетных тварей». «Чего?» — брезгливо вытянулось лицо у Светы. «Да нормально, есть можно», — по-доброму улыбнулся ей Петр, будто не он всего минуту назад держал ее на прицеле, готовясь пристрелить. «Хотя, вряд ли он бы выстрелили, не думаю, что особенности класса бы позволили. Они хоть в последнее время и редко проявлялись, но вряд ли бы позволили вот так пристрелить безоружную девушку без веской причины. А неудачная шутка не является такой причиной, если это, конечно, шутка». В принципе, знакомство прошло успешно. Сначала мы долго жарили распиаренный мной шашлык из имевшихся еще в достатке ящеров. Правда, нам пришлось использовать всю нашу силу воли, чтобы не заколоть ни одного ходящего около нас барашка, да не пустить его на что-нибудь вкусное. Ну а уже глубоко за полночь, всей толпой переместились в сауну под домом, где, из-за наличия в группе одной девушки, всем пришлось ходить в полотенцах. Но все равно, даже это не уменьшило удовольствия от этого вечера, плавно перетекшего в ночь. Я, правда, ушел первым, так как начало уже надоедать и напрягать все это веселье, но остальные, под честное слово, что не будут хулиганить, остались. Алкоголь, кстати, хоть и употребляли почти все, даже подростки немного пригубили, но никто не напился, ибо с приходом системы из крови он довольно быстро выводился, перерабатываясь в печени. Так что я особо не переживал, что напьются, да начнут буянить. Да и волки, в случае чего, помогут любому из этой команды успокоиться, что моим, что тем, кто с отцом пришел. Уж об этом я Джейку внушил перед уходом как следует. Ну а я сам перед сном займусь копанием рва. Хоть он и показал себя не с лучшей стороны при нападении отца, но и не для защиты от разумных он делался, а больше как защита от зомбари, да и то от низкоуровневых. А дальше ведь будем делать стену вплотную ко рву, так что должно получиться красиво. Так, отвлекся. Что там со рвом? 500 из 800 метров готово, скоро уже финал. Ну сейчас сразу 200 метров бахну, потратив почти всю ману. Хай восстанавливается, все равно спать пора. Сказано, сделано. Осталось всего 100 метров построить, как раз та часть, где ворота. Ничего, утром закончу. Спокойной ночи всем. Глава 2. С утра хоть я не ставил себе ни будильника, ни установок проснуться пораньше, но все равно открыл глаза в 7 утра. Ну, не откладывая дело в долгий ящик, достраиваем ров. Ну все, участок окружен. Доделаем только заборчик, выступающий в качестве защиты дурака от падений, достроим небольшой мостик из железобетона, шириной метров 5, чтобы спокойно проезжать на машине. Ну все, с этим закончили. Теперь что, дом или забор? Хотя не, думаю, что сейчас будем улучшать хранитель маны, ибо снова наступает то время, когда количество маны не поспевает за наличием ресурсов. Поэтому, смотрим, что там. Большой, УР-4, улучшенный хранитель маны, стационарный, объем маны 64 000, 64 000, прочность 10 000, 10 000. Неплохо, нужно сходить на стекольный завод, да экспроприировать стекло, там ведь в любом случае должны остаться ресурсы, ибо мы не могли все вытащить так быстро, несмотря ни на какие Колины таланты. Ну что же, пора вставать, да будить всех. Кокон, выход, спустился по шесту вниз, гостей вчера разместили просто в спальниках на полу, ничего, люди привычные к лишениям, судя по ним, кстати, а один спальник пуст, если не ошибаюсь, Светланы, ХМ, как и кровать Петра, не понял, куда это они намылились, вчера, несмотря на то, что Петр не особо вежливо поступил с ней в начале знакомства, они общались между собой довольно мило, а теперь вот, пропали куда-то, я вышел на улицу. А, вот они, голубки, сидят на веранде прямо на ступеньках и о чем-то болтают. А чего это вы тут делаете? Громко спросил я их. Вова, ты чего так рано проснулся? Спросил Петр, оглядываясь на меня. Дел много. А вы чего так рано поднялись? Да мы еще не ложились. Скромно улыбнулась девушка. Ну вы даете. Петр, бегом спать. Хоть немного отдохни, а то на тебя у меня планы. «Да и ты, Светлана, изволь все же поспать, слушаюсь, мамуль», — хмыкнул Петя, поднимаясь. «Хотя да, ты прав, нужно поспать хотя бы пару часов». «Да, тоже пойду», — сказал Светлана, тоже поднялась и пошла в дом, следом за Петром. «ХМ, черт, а где волки с волчатами? Дома я их не видел, да они тут за ночь все мое стадо вырезать могли. Я в панике сбежал по ступеням вниз, забежал за дом, уф, отлегло». Все овцы и козы были в целости и сохранности и стояли плотной кучкой, прижавшись к забору, а рядом с ними лежали на земле волки, не давая особо сдвинуться. Ну хоть не порвали никого, и на том спасибо. «Джейк», — позвал я волка, на что тот лениво повернул ко мне голову. «Смотри мне, хоть одного не досчитаюсь, самого одену в овечью шкуру, будешь у них за вожака». «Понял», — Джейк кивнул и, уронив голову на лапы, продолжил дремать. «Ну-ну», думает, что я шучу. Хотя, раз до этого времени никого не задрали, то и дальше можно не беспокоиться. «Долго будешь за плечом стоять?» — спросил я. Как узнал, раздался голос из ниоткуда и через секунду рядом со мной появился отец. «Ну так же, как и вчера, когда поймал вас в ловушке. Не могу вас увидеть, несмотря на то, что вы ниже уровнем, но на своей земле чувствую любое существо. Ну ты крут, сынок, мне бы так, да у тебя и своих крутостей хватает. Ладно, чего расшаркиваться друг перед другом, я сейчас к кирхам. Хочешь со мной, посмотреть на инопланетян? Ну конечно же, тогда пошли, тут недалеко. Мы прошли через ворота и направились в сторону кентавров. Пробежимся, предложил отец, разомнемся с утрица. Ты же не догонишь, старик, улыбнулся я. Ха, да ты меня в лучшие свои годы обогнать не мог. А теперь и подавно. Ну как знаешь, кивнул я. Вон справа от леса видишь поле, к нему давай, кто первый. Там у меня кирхи проживают. 3, 2, 1, начали. А как батя рванул, заправским бегуном стал, однако. Ну, неудивительно, у него, скорее всего, ловкость зашкаливает. Да и способности на скорость должны быть. Наверное, без наличия сапог у меня не было бы шанса, но, активировал сапоги, дал еще пару секунд фор и побежал. Ух, так, помедленней, а то совсем не интересно будет. Быстро нагнал отца и, обратив внимание на его вытянувшееся лицо, я рванул дальше, медленно увеличивая скорость. Обогнав батю метров на 10, я перестал ускоряться, чтобы дать своему старику хотя бы надежду на то, что сможет догнать. Оглянулся и не увидел батю. Не понял, где он. А, тьфу ты, в невидимость ушел. Ну ладно, значит еще немного скорость наберем. А то вдруг он сейчас как раз включил какую-нибудь дополнительную обилку и в данный момент обгоняет меня. Хотя вон уже и какие-то шалаши виднеются, как понимаю, временные жилища кентавров. Метров за 100 до места неожиданно раздался какой-то трубный звук и из этих шалашей стали выскакивать кентавры, кто с оружием, кто без и начали выстраиваться в какую-то шеренгу. Меня встречают, что ли? А вот и Крау, машет мне рукой. Ну раз вы настаиваете. Я подбежал к нему и остановился рядом. «Привет, Крау, поприветствовал я его. «Здравствуй, Владимир, не беспокойся, мы поможем», — как-то непонятно сказал вождь клана Белое Копыто, Арх, Кре, Тран. После того, как он сказал последние три неизвестных мне слова, последние из которых буквально выкрикнул, шеренга кирхов резко встала на дыбы и, пару раз поболтав в воздухе передними копытами, резко ударили ими об землю. «Ох, епт!» Произошло землетрясение в миниатюре, от которого я даже пошатнулся, а метрах в десяти перед нами неожиданно появился из невидимости бегущий отец, взявшийся за голову. Сделав еще по инерции пару шагов, он споткнулся и полетел на землю. «В атаку!» — заорал Крау, поднимая дубину, которую он держал в руке и приготовился рвануть, чтобы добить ошарашенного врага. «Мля, нет!» — крикнул я, наконец все поняв. «Нельзя, это друг, Крау нет!» Как ни странно, но Керх, услышав только первое «нет», от меня тут же остановился, что-то крикнул на том непонятном языке, и вся сорвавшаяся была банда кентавров остановилась. Уф, слава богу, вот у них выдержка и дисциплина оказывается, не знал. Думал, они варвары какие-то, которые в боевом угаре своих могут затоптать, а тут вон как. Не совсем понял, Владимир, как это друг, он же гнался за тобой. Хех, все не совсем так, распускай своих людей. Крау, да пошли знакомиться, отбой, ложная тревога, резко крикнул Крау, и все, кроме его сына, стали расходиться, не обращая больше никакого внимания на отца. Реально, супердисциплина у них. Раз главный сказал, что отбой, значит отбой, можно расслабиться. Ты как? Участливо спросил я, подойдя к отцу. Блин, чем это меня? Спросил тот, поднимаясь и держась за голову. До сих пор мутит. Прошу простить, мы, видимо, не так поняли, склонил голову Крау, встав рядом со мной. Да все нормально. Ух, и правда кентавры. Крау, это мой отец, его зовут Александр. Отец, это Крау, вождь кирхов. А это Че, его сын. Очень приятно, Крау, Че. А почему я вас понимаю? Кстати, вроде и не по-русски говорите, но все понятно. Не обращай внимания, просто бонусы от того, что они в моем поселении, как и ты. Все друг друга понимают. Удобно, кивнул отец. И языки учить не нужно. Конечно. Так что случилось, Крау? Почему так встретили нас? Наблюдатели передали, что ты бежишь к нам, а за тобой кто-то гонится. А потом этот преследователь ушел в невидимость. Вот мы и решили помочь. Понятно, так и подумал. Спасибо за помощь, но мы с отцом просто решили проверить, кто из нас быстрее. Вот и все, улыбнулся я. А чем вы это отца приголубили? Вон, до сих пор отойти не может. Это наша способность, атака по площади, ответил Крау. Дезориентирует врага и не дает сосредоточиться. Особенно эффективно при массовом использовании. Это точно, дезориентирует, да еще как, согласился пострадавший. Хорошая вещь, одобряю. Еще раз прошу простить, Александр. Да хорошо все, вы чего, мы сами виноваты, не предупредили никого о соревновании. Ну вот и посоревновались, я проиграл. А в невидимость зачем уходил, спросил я. Просто из вредности, чтобы не знал, где я, ответил отец. Понятно, хмыкнул я. Отец был в своем репертуаре. Ну, в принципе, теперь понятно, в кого я такой. Да, Крау, у меня к тебе важное дело, начал я. Как ты смотришь на то, чтобы к вам на поля переместить жить наше стадо животных? Это тех, кого ты вчера у того наглого человека забрал. Да, ну так-то мы не против, но что от нас требуется? Да я пока сам не знаю, если честно. Просто следить, чтобы не разбежались, да чтобы их никто не сожрал. Ну хорошо, так-то мы знаем, как пасти живность. Знаете, откуда? Я-то думал, что вы больше воевать любите. Любим, кивнул Крау. Но одной войной не проживешь. Раньше и у нас стада были, пока не пали в битвах между кирхами, да не оказались сожранными зомби. А, понятно, а я еще удивлялся, что у вас там за большие пустые загоны были в вашем родном мире. В общем, приводи стадо, Владимир. Ну и, желательно, кого-нибудь, кто знает, как с ними обращаться, вдруг есть сложности, про которые нам стоит знать. Хорошо, сделаю, кивнул я. Спасибо, Крау, скоро пригоним. Ни за что, друг, это всем выгодно. Попрощавшись, мы с отцом пошли обратно. Хорошие у тебя товарищи, хоть и кентавры, это точно, так что, не надейся, что вернусь с тобой. Да я и не надеюсь, сам бы сюда переехал, наверное, все же тянет домой иногда. Так переезжайте, место найдем. Не знаю, сын, там уже обжились, а тут с нуля все начинать. В общем, думай сам, настаивать смысла не вижу. Забавно, я наоборот сам летел сюда, чтобы тебя забрать, а тут наоборот, получается. Получается, кивнул я, куда дальше планируешь? Да не знаю, ты на меня особо не смотри, делай что делаешь, а я если что помогать буду в меру своих сил. Все равно нам еще только послезавтра домой возвращаться. Да я обычно просто импровизирую, без особого плана. Сейчас будем стадо переводить, только главного пастуха позовем. Этакого, увидишь. Дойдя до дома, я сразу пошел в соседний дом. Мишка, подъем. Чего, дядь Вов? Через минуту открыл дверь парень, потирая заспанные глаза. Хватит дрыхнуть. Поднимайся, пошли пастухами работать. У тебя 5 минут на одеться. А, хорошо, сейчас буду. Ну а я пока отправил сообщение Татьяне, с просьбой взять с собой Лиду и приехать к нам. Надеюсь, что они уже проснулись. Через 3 минуты из дома вышел Мишка вместе со Славкой. Дядь Вов, мы готовы. Кого пасти будем? А ты догадайся кого. Да и, точнее, не пасти, а перегонять. Причем главным перегонщиком будешь ты. Я, удивился Мишка. Как это? А я не умею, я вообще не знаю, как с такими стадами животных обращаться. Эх, Мишка, Мишка, вот до сих пор не научился своим классом пользоваться. Приручи несколько животин из имеющихся, да управляй ими, в чем сложность. Только желательно тех, кто побольше, поавторитетней. Вот за ними и пойдут остальные. По крайней мере, надеюсь на это. КХМ, блин, а точно, заулыбался парень. Спасибо, дядь Вов, ни во что, иди уже, действуй. Мишка пошел приручать себе дополнительных питомцев, а мы стали дожидаться мою помощницу с ветеринаром. Через 10 минут из нашего дома вышел проснувшийся Николай, а еще через несколько минут оттуда вышли пришедшие с отцом мужчины, Евгения и Максим. «Светка еще спит?» – спросил их отец. «Да, мы хотели ее разбудить, но она нас послала и сказала, что ты ей позволил отсыпаться, Вруша. Ну да ладно, ее дело, все самое интересное проспит». Почти тут же к нам подошел довольный Миша, за кем шли 2 барана и 2 козла, следом за ними, кстати, подтягивалось и остальное стадо. «Ну вот, о чем я и говорил. Готово, дядь Вов», — махнул он рукой позади себя. «Молодец, верни их пока всех в свой угол, а то и так уже загадили все». Через 20 минут приехала Таня с Лидой, которым я объяснил, что ветеринар мне нужен, чтобы объяснить кирхам нюансы обращения с животными, если она о таковых знает, ну а Таня, а просто, чтобы знала все, что делается здесь, может интересное что подскажет. Дальше мы всей веселой толпой поперлись снова в сторону кирхов. Поначалу еще посматривали на наше животное стадо, боясь, что отстанут и разбегутся, но это оказалось лишним, они шли за своими вожаками, которых контролировал Мишка. Да и Джейк со своим лохматым семейством шел немного позади, готовясь, если что, вернуть отбившуюся животинку в строй. Дойдя до Крау, который был весьма удивлен, увидев такую толпу людей, мы передали ему с рук на руки живность. Лида объяснила, как и что делать, как пасти, даже как доить коз, заставив тех на практике показать, как усвоили урок. Последнее меня особенно позабавило. Это было очень смешно, смотреть, как здоровенный керх пытается своими толстыми пальцами подоить чуть ли же падающую в обморок от страха козу. Ну ничего, стерпится, слюбится. В конце концов, Мишка оставил своих прирученных животных, как-то внушив тем, что им необходимо делать здесь. Так-то он приручение не снимал, поэтому, в случае каких-либо проблем, первым об этом узнает. Через час, обсудив все вопросы, мы отправились обратно на базу. «Вов, мы вам больше не нужны?» – спросила Таня после того, как мы добрались до дома. «Нет, благодарю за помощь, девушки». «Ни за что, тогда мы поехали». «Да, конечно, Коль, там на стекольном заводе все выгребли», – поинтересовался я после того, когда мы уехали к себе. «Нет, конечно, на пару дней работы еще, так я и думал». «Тогда давай, едем за стеклом». «Петра будить?» «Да пусть спит, Ромео. У нас вон, сколько гостей боеспособных появилось. Отец, подстрахуйте Колю, пока он собирает ресурсы, без проблем. Сколько человек нужно?» «Двое пойдет. Джейка тоже пошлю. Тогда, Макс и Женя, пойдете с Николаем. Охраняйте его, головой отвечайте». «Хех, кто еще кого там охранять сможет?» усмехнулся Евгений. «Все равно осторожней там. Джейк, слышал?» обратился я к волку. «Ты тоже идешь?» Волк кивнул, соглашаясь. Ну да, он весьма рад побегать на просторе, ведь лучше там, чем здесь следить за потомством, да быть их игрушкой. Хотя они уже, в принципе, стали весьма большими и особо не походят на щенков. Тут скорее уже взрослые овчарки по размеру. Скоро можно будет тоже в охрану брать, нечего им расслабляться. Джейк в их возрасте и размере уже давно людей грыз. Парни вместе с волком зашли в созданный мной портал. Ну а я направился порталом к Терещенко, перейдя в наше посольство. Отец, конечно же, увязался за мной. «Хороший домик», — сказал он, когда мы из подвала поднялись на улицу. «Чей это?» «Мой. Посольство наше. Когда успел купить?» «Не купил. Достался по наследству. А как, богатый родственник помер? Не знал, что такие имеются. Не, бандитское логово было, а я разворошил, да забрал себе. Местное руководство не против. Понятно. Интересно, где Юлиан ходит? Давно что-то видно не было. Мы вышли за ворота и направились в сторону администрации. Блин, даже велосипед кто-то утащил, придется прогуляться ножками. Может, пробежимся?» В шутку предложил я. «Да ну тебя, я уже набегался», — махнул рукой отец. «Ну как знаешь», — хмыкнул я. За 20 минут неспешного шага мы добрались до администрации, где я познакомил отца с Терещенко. «Алексеич, у меня к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться», — сказал я после того, как они с отцом перестали расшаркиваться друг перед другом. «Неожиданное заявление», — хмыкнул тот. «Подробности? Планирую сделать завод для работы людей трудового класса. Оружейники, бронники, слесаря и т.д. Короче, все, кто не боевой профессии, может какие-нибудь полезные системные предметы создавать. Причем, это не обязательно должно быть оружием. Попробую для каждого сделать станок для работы, дающий плюсы к созданию и ускоряющий прокачку. Ну и место для этого организую, конечно. Созданные предметы будут разделяться между всеми относительно честно, с учетом заслуги каждой стороны. Черт, ты был прав насчет того, что я не смогу отказаться. Я в деле. Что от меня нужно? Список желающих поработать, с указанием классов и уровней. Ну и подсобить с ресурсами для станков. Последние требования я придумал вот только что, а то не за свои же постоянно строить. Хорошо, все будет. А как доставка работников? До тебя не близкий свет, а строить ты наверняка у себя будешь. Или ты планировал их к себе перевести и сделать что-то типа общаги? Не, к себе на постоянку не хочу селить чужих жителей. Я просто портал организую. Главное, место выберите более-менее безопасное и посторонних не пускайте. Да, понял. Что-то еще? Ага, можешь довести нас с отцом обратно до посольства, а то топать лень. Без проблем, пошли. Мы вышли на улицу, сели в стоящий тут же джип и покатили в сторону бывшего бандитского особняка. Доехав, попрощались с Терещенко и вернулись в деревню порталом. Ну что, сын, куда дальше поведут тебя дорога приключений? Хех, а вот сейчас ты удивишься. Не понял, насторожился отец. Погоди, возьмем с собой еще приключенцев. Я пошел к дому, по пути стукнув в дом подростков. «Славка, Мишка, дело есть, догоняйте», — крикнул я им. Ну а дальше зашел внутрь своего дома. Ну, как надеялся, Петр со Светой уже проснулись и в данный момент завтракали. «Выспались, голубки?» «Почему голубки сразу?» — как-то стушевался парень. «Просто общались». «Ай, мне все равно. Короче, раз вы все пропустили, то идете с нами, будете наверстывать». «Звал, дядь Вов?» — раздался сзади голос Славки. «Ага, мы сейчас все с вами полетим на остров. О, круто! Купаться?» — обрадованно выкрикнул Славка. «Хех, не совсем. Точнее, совсем не купаться. Дерьмо идем убирать. Чего-о?» — вытянулось лицо Петра. «Того-о!» — передразнил я его. «Идем за реквизитом, друзья. Отец, не смею тебя и Светку заставлять. КХМ, не знаю, что ты вкладываешь во фразу «дерьмо идем убирать», но, что бы она ни значила, мы со Светланой идем с вами». «Ха, ты не поверишь, насколько моя фраза означает именно то, что я сказал. Но дело твое, за язык не тянул. В общем, меньше слов, больше дела, господа. Через 10 минут, после того, как нашли на складах лопаты, я создал портал «Скальный остров». Мдя, я до последнего думал, что ты имел в виду что-то другое», — почесав затылок, сказал отец, осматривая кучи птичьего гуана. «Увы, отец, иногда слово «дерьмо» обозначает именно дерьмо. Мы тут намерены завод рыболовный построить, поэтому необходимо убрать отсюда все эти кучи. Пока все это в большую кучу складываем, потом посмотрим. Либо в качестве удобрения используем для полей, либо пустим на расширение земельного участка. Это как? Заинтересовался отец. Потом объясню. Короче, хватаем лопаты и в путь. Мишка, у тебя пока другое задание, пару-тройку чаек приручи. Ну а потом присоединяйся к уборке. Понял? Кивнул подросток. И началась наша уборка. Мишка довольно быстро, буквально, за 5 минут, приручил 3 чаек и схватил лопату, став нам помогать. Несмотря на то, что островок был не особо большим, слой засохшего дерьма был настолько плотным, что мы, несмотря на наши статы, весьма утомились, сгребая все в кучу. Как вдруг у меня на экране появилось сообщение от Коляна. «Владимир, прием, прием, как слышно? Короче, к нам на завод едут гости. Тут и до этого были следы присутствия и разграбления, помимо наших. А теперь вот и какая-то машина двигается сюда со стороны города. Валить их или поговорить? Мы пока затихарились в здании, в котором размещен портал, не показываемся им на глаза. Во как интересно. Думаю, стоит поговорить. Тем более, давно планировал пообщаться с городскими. Не показывайтесь. Скоро будем», — передал я ему. «Так, заканчиваем уборку», — крикнул я. «Да тут вроде почти все и так готово», — посмотрел отец на почти вычищенную площадку. «А что случилось? На завод, куда парни отправились за стеклом, приближаются гости. Круто, будет драка?» — потер руки отец. «Надеюсь, что нет. Думаю, поговорим для начала. С нами хочешь? Блин, ну хватит задавать глупые вопросы. Понял, виноват. В общем, все в деревню. Мишка, Славка, вы там и остаетесь, а мы с отцом, Петром и Светой прыгаем дальше. И не надо на меня так смотреть. Там всего одна машина едет, и так справимся. Все, погнали». Глава 3. Оставив на острове лопаты, чтобы потом не пришлось таскать их обратно, мы вернулись в деревню. Несмотря на просьбы подростков, их не стали брать с собой. Единственное, на что я согласился, это взять в качестве летучего наблюдателя ворона. Поначалу Мишка тулил прирученную чайку, но после того, как я сказал, что чайка, при отсутствии на сотни километров вокруг моря, будет смотреться довольно странно, осознал свою оплошность и дал мне с собой ворона. Хай наблюдает с высоты, это правильно. «Ну что тут у вас?» – спросил я, переместившись на завод. «А вон, смотри», – кивком указал на улицу Колян, стоявшие у окна. Я подошел и осторожно посмотрел наружу через щель в жалюзи. «Ух ты, да тут не просто легковушка приехала, тут целый грузовик с кузовом, в котором стояли лавки для перевозки людей. Приезжие как раз выгружались. Хм, а неплохо их тут прибыло. Судя по всему, 7 человек, да все при оружии и военном обмундировании. Выгружались они около одного из складов. Эх, жаль, уровни не видно, слишком далеко. Что будем делать?» – спросил отец. «Ну, как обычно, подойду, поговорю». Снова геройствовать собрался, осуждающе покачал головой Коля. «Ну не стрелять же сразу», – пожал я плечами. «Тогда разговора точно не получится. А может, обезоружим для начала, а потом поговорим?» – предложил Петр. «Злые вы все, агрессивные какие-то. Тогда они опасаться будут и точно правду не узнаем. Если сейчас кто-то предложит пытать, я начну психовать. А давай мы тебя подстрахуем в невидимости», — предложил отец. «А вот это уже интересней. Ты же еще говорил, что можешь уровни и имена менять». «Ну да, себе могу и распространить на членов группы, только тогда у всех будет одно и то же показывать». «Ну отлично. Принимай меня в свою банду, да сделай мне уровень поменьше. Ну, допустим, 20-краткое. Тогда точно будет понятно, хорошие они или редиски. А то если увидят высокий уровень, могут начать переживать». «Лады, давай попробуем. Александр Кузнецов предлагает вам вступить в его группу «Зайчики-убийцы». Принять приглашение?» «Да нет». Я внимательно посмотрел на отца. «Что? Нормальное название». Тот сразу понял мой взгляд. Я покачал головой и принял приглашение. «Вы вступили в группу «Зайчики-убийцы». На границе зрения показалось полупрозрачное поле чата группы, в котором я тут же увидел сообщение от отца. «Общение возможно через чат. Отлично, теперь можно и выдвигаться. Накидывайте на себя невидимость, снижай мне уровень и в путь». Отец кивнул, что-то сделал и он, вместе с 3 другими зайчиками стал невидимым. Но, в отличие от прошлого раза, для меня они стали всего лишь полупрозрачными. Джейк вдруг встал и демонстративно подошел к находившемуся в невидимости отцу, ткнув его в бок своей здоровенной башкой. «Хех, а волк-то чувствует, где невидимка находится. Значит, не такая она и абсолютная, как мне казалось. Еще через несколько секунд имя над отцом сменилось на мое, так же, как и класс, а уровень упал до 20-го. «О, Вован, у тебя уровень уменьшился», — сказал Петр, смотря на меня. «Отлично, можно идти. Джейк, давай с нами, только про маскировку не забудь». Волк благодарно завилял хвостом и также ушел в невидимость. «Эх, самое веселье как обычно пропустим, Колян», — вздохнул Петр. «Чего нам делать-то, Вов, по ситуации? Даже если они начнут там борзеть, особо не высовывайтесь, мы должны сами справиться. А если пригласят меня к себе в город, оставайтесь стекло собирать, а то, как понимаю, место уже известное, не только для нас интересное, нужно скорее его освобождать от ресурсов». «Понятно», — ответил Коля, — «но вы все равно осторожнее там». Я кивнул, и мы направились вниз. В итоге, из здания вышло 5 человек и 1 волк, но видно было только меня. Меня заметили только когда до машины осталось менее половины пути. Да уж, не особо они внимательные тут. Интересно, как часто они сюда ездили, дотаскали мое имущество, редиски. Непуганные какие-то, вон как забегали, да почти сразу же засели кто где, направив на меня стволы. «Страшно. Стой, стрелять буду», — крикнул мне кто-то. «Стою», — крикнул я в ответ. «Стреляю», — продолжил тот мужик древнюю шутку. «Шутка, не боись. Ты кто такой и что здесь забыл? Можно ближе подойду, чтобы не орать? Ну давай, только руки на виду держи, и без резких движений». «Хорошо», — крикнул я и, подняв руки, стал медленно подходить к говорившему. Справа от меня осторожно шел Джейк, готовясь кинуться в любой момент, а остальные зайчики направились в сторону засевших в засаде мужчин, разобрав каждый своего. Георгий Филиппов. Раса – человек. Класс – охранник. Уровень – 22. Прочитал я статус говорившего. Остальные, кого видел, были и того меньше, от 15 до 17 уровней. Да уж, зря настолько сильно перестраховывались. Вот он я. «Привет, мужики», – поздоровался я, подойдя к говорившему. «Привет, привет. Ты откуда такой красивый?» «Помотала моя жизнь», — начал я издалека, начиная на ходу придумать легенду. «Да деревенский я, жил, не тужил, потом апокалипсис наступил, мы кое-как отбились от первых тварей и стали вместе жить, друг другу помогать, да только потом стали потихоньку умирать, то от нападений тварей, то от ссор между своими же, так и жили, пока на нас бандиты не напали, да обманом не поубивали почти всех, меня и еще нескольких взяли в плен», в котором я был до недавнего времени, пока на банду не напало какое-то существо. Вот я в суматохе и свалил. Несколько дней скитался, пока не выбрался вот сюда. А шрамы откуда? Пытали? Не, пьяным уснул с сигаретой. Кое-как выжил в том пожаре, спасибо соседям, вытащили из огня. Только, как видите, обгорел малость. Это 4 года назад было, до этого конца света. Хм, ну понятно, не повезло тебе, парниша. «Дальше что делать планируешь? Хрен знает, в Москву, наверное, подамся. Только знать бы, куда идти, заблудился я что-то. Думаешь, там лучше? Не хочу тебя расстраивать, парень, но там, скорее всего, все очень грустно. А вы там сами были? Пока еще нет. Здесь ранее на этом заводе банда жила, мешала нам. Ее кто-то уничтожил, и мы, наконец, начали осваиваться. Скоро и в Москву поедем. Хм, понятно. А меня с собой возьмете? Ну если хочешь, то можешь с нами поехать, да только мы ведь не сейчас в столицу направляемся, а пока предлагаю к нам в город поехать, может даже присоединиться к нам позволит. Уровень у тебя неплохой, несмотря на странный класс. Пришлось повоевать, пожал я плечами, ну и повезло пару раз, чего таить. Давай ты нам помоги тут малость, а потом тогда поедем, познакомим с руководством. Сам понимаешь, планы у нас... Только после выполнения задания вернемся домой. Понимаю, а что вы тут делаете? В чем помогать нужно? Да стекло погрузить, вот и все. Стекло, зачем оно вам? Сделал я вид, что совсем не шарю. Ну как для чего? Строительство, для чего же еще? Системного, ну а какого же еще? Ухмыльнулся Георгий. Поедешь с нами, все увидишь, все узнаешь. Интересно, теперь точно поеду. Давайте грузиться тогда. Загрузили мы их транспорт оперативно, буквально за 20 минут. Просто клали листы на пол в кузове, предварительно подложив доски. Особо даже не озадачивались целостностью стекол, пару из них даже треснуло, что никак не повлияло на хорошее настроение парней, даже не пытались их заменить. Ну это и понятно, ведь для системного строительства нужно наличие стекла просто в виде лома, по весу, все, а теперь можно и домой», — скомандовал командир, — «все в машину». «Опа, а вот это проблема, как мои невидимые коллеги смогут ехать с нами, ведь, судя по тому, как размещаются участники этой стекольной экспедиции, они не собираются тесниться и невидимкам места тут точно не хватит, по крайней мере, без риска быть обнаруженными случайным столкновением с ними». Но все оказалось проще, парни и девушка просто зацепились за кузов с обратной стороны, кроме, разве что, Джейка, но для него бежать за грузовиком не составило никакой сложности, и волк спокойно поддерживал требуемую скорость, пока мы ехали в сторону города. «О, а вот и КПП, на котором когда-то сидела часть банды этого, бати, кажется, если память не подводит, только теперь на ней, судя по всему, эти местные, густь хрустальнинские заседают. Далековато, правда, от самого города, но им видней. А не, еще один КПП прямо на въезде в город, у первых зданий. Ну как КПП, просто железобетонные плиты, положенные друг на друга до высоты человеческого роста по обеим сторонам дороги. Но зато надежно, хрен проломишь». Остановившись около стоявшего здесь военного, Георгий через открытое окно поприветствовал того, сказал, что все в порядке, проблем не было, и мы поехали дальше. Симпатичный городок, красивый, ухоженный был когда-то. Сейчас мусор, запустение, побитые машины, утащенные к стенам зданий. Да уж, тут тоже не обошлось без боевых действий, видимо. Но, судя по наличию людей, причем даже не все были вооруженные, безопасность здесь более-менее соблюдается. «А сколько у вас народу?» — поинтересовался я у рядом сидящего бойца. «Точно не знаю», — пожал тот плечами. «Около 1000, наверное». «Понятно. Эх, всего 1000 человек из многотысячного города выжило, как-то грустно. Хотя, может, не все стали кормом для зомби, может, еще есть выжившие, да избежать в другие места могли. Те же бандиты ведь, наверняка, тоже были местными. Хотя о чем я, в Москве вообще, судя по всему, несколько миллионов погибло, а по всему миру даже представить страшно». Минут за 5 доехали до симпатичного двухэтажного здания с колоннами на входе. «Видимо, администрация». «Владимир, айда со мной», — крикнул Георгий, выскакивая из кабины на землю. Я кивнул и спрыгнул с кузова, с которого вместе со мной тихо слезли и остальные зайчики. Волк также стоял неподалеку, осматриваясь. Причем он даже не запыхался от бега, хотя ехали мы, как мне кажется, не меньше 60 км в час. Пока шли в сторону здания, грузовик начал разворачиваться и уезжать. «Куда это он?» – заинтересовался я. «В смысле куда?» «Выгружаться на склад. Он-то и сюда заехал только ради того, чтобы меня выкинуть, да тебя отвезти к нашему яичеру». «К кому?» – не понял я. «Ну это мы ее так называем, а вообще занимается вербовкой и наймом вновь приходящих людей. Ее? Ну да, Анастасия Викторовна. КХМ, ну пошли тогда, пообщаемся. Я-то думал, ты меня к своему руководителю позовешь. Ну ты скажешь», — даже засмеялся Георгий. «К нему только после эйчера. И то, не всех приглашают, а только тех, чей класс будет интересен Анастасии Викторовне. Павел Геннадьевич слишком занят, чтобы со всеми лично общаться». «Не в обиду, Владимир». «Да какие обиды», — махнул я рукой. «Я все понимаю. Эх, походу, даже не пустит поговорить с местным главой. Смысл тогда было ехать, может раскрыться, вроде нормальные тут люди, по крайней мере, на первый взгляд. Женщин не жрут, мужчин не насилуют. Да и по улицам не заметил особо на лицах страха, скорее скуку. Ладно, поговорю с эйчером, если что ей скажу правду и попрошу выход на начальство. Оставайтесь на улице, если что, то я вас позову», — написал я в чат. «Ну а зачем толпой в здание заходить? Там довольно легко можно будет столкнуться с людьми в коридоре и спалиться раньше времени». Зайдя в здание, меня проводили к кабинету с надписью «Отдел кадров», размещенному на первом этаже. Георгий постучался, дождался приглашения и заглянул. «Анастасия Викторовна, тут новый желающий к нам присоединиться. Поговорите?» «Конечно, приглашай», — раздался красивый женский голос. «Давай, Володь, удачи», — сказал он мне, хлопая по плечу. «А я к руководству, доложусь о результате выезда. Надеюсь, что будешь с нами». «Спасибо, я тоже надеюсь». Георгий умотал куда-то дальше по коридору, а я зашел в кабинет. «Анастасия Лопатина. Раса, человек. Класс, кадровик. Уровень, 23. Ну ни хрена же себе. Как люди с далеко не боевым классом зарабатывают такие уровни? Могу понять, если какой-нибудь боевик, не вылезающий с передовой, но вот так, на кабинетной должности. Интересно, какой у нее секрет? «Здравствуйте, Анастасия Викторовна», — поприветствовал я девушку, сидящую за столом в кабинете в одиночестве. Хотя, судя по всему, ранее здесь и правда располагался целый отдел, вон еще три пустых стола стоят. «Здравствуй, Владимир, присаживайся», — кивнула она и указала на стул, стоящий у ее стола. «А красивая девушка, молодая совсем, брюнетка с длинными волосами и миловидным личиком и бюстом 3-4 размера, ну прям идеальный кадровик, такая точно уломает подписать любой договор, да выйти работать на выходных без дополнительной оплаты. Итак, Владимир, вы хотите присоединиться к нашему поселению?» Сложив руки перед собой в замок, спросила она. «Хм, даже не знаю, а какая выгода присоединяться именно к вам? Чем можете заинтересовать?» «Ха, что, не ожидала. Думала, буду сам проситься, то-то же, знай наших». «Я не поняла тебя, Владимир», — вкратчиво сказала она. «Какая выгода вам нужна? Ну, как минимум, жилье. Если не предусмотрена зарплата, то необходимо, как минимум, предоставление пропитания. Но, конечно же, это только на первое время. Потом желательно получать деньги, или что тут предусмотрено вместо них. А вы весьма продуманный молодой человек», задумчиво сказала она, будто была намного старше меня. «Спасибо, стараюсь. Ну, жилье предоставим, тут проблем нет. А вот с едой сложнее. Будете полезны, будут выдаваться талоны в столовую. Ну, а нет, так нет, самому придется добывать. Вы, кстати, что умеете то? Класс странный, раньше не видела. А, ну, строить могу, разные предметы создавать. Это хорошо. Строитель у нас есть, полезный и уважаемый человек. Правда, не справляется со всем, что требуется, слишком уж загрузка велика. Поэтому, в помощнике он очень нуждается. Да я больше по строительству вещей разнообразных. Например, могу унитаз построить, работающий без канализации. Или генератор на мане, решил я ее немного заинтриговать. Пусть все же расскажут, что у них тут есть интересное. А так, если будет считать, что я нужен их поселению, есть шанс, что откроет какие-то тайны. Даже так, подалась вперед девушка, да так, что тонкая блузка натянулась на ее груди, заставив что пуговицу на своей одежде, что меня начать испытывать внутреннее напряжение. Ну да, много чего еще интересного могу, так что, заинтересуйте меня. Девушка вдруг откинулась на кресле, внимательно посмотрела на меня и серьезным тоном сказала: «Владимир Кузнецов, вы подходите нам и отныне будете жить у нас. Никаких дополнительных требований от вас не будет, вы просто будете получать талоны на еду и питаться тем, что у нас есть. Работать необходимо прилежно, делая то, что скажу я, либо наш глава, и от выполнения своих обязательств будете получать глубокое удовлетворение, не помышляя о смене места жительства». «Чего?» – спросил я, удивленно посмотрев на нее. «О!» – нахмурилась, и повторила примерно ту же самую фразу, но уже более громким тоном. «Дамочка, странные у вас методы завлечь к себе человека, мне такие не нравятся, без обещаний каких-то плюшек даже. В общем, как говорят в таких случаях, я подумаю над вашим предложением и перезвоню». Я встал и, махнув девушке рукой, начал разворачиваться, чтобы выйти из кабинета. «Не, поеду я домой, неинтересно тут, наглые какие-то». «Ко мне, быстро!» — вдруг послышался голос позади меня. «Что вы сказали?» — удивленно спросил я, разворачиваясь к девушке. «Опа!» — а она успела откуда-то достать рацию и в данный момент говорила в нее. «Владимир, сядьте!» — серьезно сказала она. Тут дверь открылась и внутрь вошли двое здоровенных мужиков, борец и стрелок, 21 и 19 уровни. «Как понимаю, меня так просто не выпустит!» — вздохнув, спросил я. «Прошу, сядьте», еще раз повторила она. «Ну раз вы так настаиваете», сказал я и вернулся к стулу, садясь сверху. «Всем внимание, они начинают наглеть, пока никаких действий не предпринимать, но будьте наготове», написал я в чат своим. «Проблемы, какого рода?» встревоженно написал отец. «Вот как я это понял, да хрен знает, просто понял и все, не хотят меня выпускать. Пока просто расспрошу, чего так решили обнаглеть, а там, если что, и вы подключитесь. Дам знать». «Владимир, вы здесь?» Видимо, не первый раз меня спросила эта девушка. «А, что?» «Простите», задумался. «Я спрашиваю, почему на вас мои способности не действуют?» Нахмурилась та. «А, так вы способности применили, тогда тем более мне пора. Не люблю, знаете ли, когда мной пытаются манипулировать. Вот же сучка крашеная. Вот почему мне показалось странным ее голос, она способность применяла. Ну понятно, уровнем не вышло мне внушать послушание и пожелание тут жить. Я встал со стула, но мне тут же на плечи опустились две руки стоявших позади меня быков и попытались надавить сверху, чтобы сел. По крайней мере, какое-то давление я почувствовал. Ну, естественно, результата никакого они не добились. Ладно, дам последний шанс. Так что, нормальных предложений от вас не будет. Жилье, питание, что еще нужно? А зачем силой заставлять? Ну или внушением, чем вы там собирались? А сейчас вон и этих двух мордоворотов пригласили на подмогу. Вы просто так резко вскочили и собрались уйти. И что, нам нужны такие люди, как вы? Ну теперь принципиально не соглашусь. Анастасия Викторовна, что вы с ним цацкаетесь? Похлопал сзади меня по плечу один из мужиков. Он просто цену себе набивает. Согласен он уже на все. Правда, сынок, слышь, папаша, еще раз так сделаешь, я тебе руку сломаю, предупредил я этого мужика, начиная заводиться. Он хоть и выглядел намного старше меня, годясь в отцы, но так с собой разговаривать я точно не позволю. Чего ты там сказал? Успокоились все, рявкнула HR. Ух, как она умеет, оказывается. Владимир, прошу все же подумать. Снова через несколько секунд начала она спокойным тоном. Понимаете, у нас сложилась очень непростая ситуация с электроэнергией. Видите, у нас даже в нашем здании нет света, экономим на всем. И правда, сейчас я вспомнил, что пока шли по коридору сюда, было темно. А здесь свет шел только из окон, искусственного не было. Ну а я чем могу помочь? Вы же сказали, что можете создавать генераторы на мане. Они могут разом решить все наши проблемы. И, могли бы по-хорошему попросить, посулить чего-то полезное. А вы сразу заворожить попытались. Я просто растерялась. Все так быстро произошло, у меня не было времени подумать. Чуть не плача сказала она, смотря на меня. Простите меня. Стоп, что, опять что ли? Да вы издеваетесь, что ли? Крикнул я, вскакивая. Снова какие-то ваши эйчеровско-магические штучки?